так и не выпускал из рук. Возможно, это тоже имело скрытый смысл. Джузеппе никак не походил на человека, у которого недостает денег на услуги носильщика, чемодан он поручил услужающему. Сабинин в отдалении следовал за ними. Он уже изучил манеру лошадиной рожи украдкой оглядываться с целью выявления возможного наблюдения, и все обошлось благополучно. На привокзальной площади оба уселись на поджидавшего их извозчика, но Сабинин это предвидел и поступил точно так же, у него был свой экипаж. По дороге Белобрысый ни разу не оглянулся, очевидно, уже уверился в полном отсутствии слежки. Что ж, самонадеянность многих губила на этом свете, и есть печальное подозрение, немало еще погубит. Следом за этой загадочной парочкой он приехал в западную часть города, где те, за кем он следил, остановили экипаж у пансионата с романтическим названием «Идиллия», но не отпустили извозчика, а посему Сабинин настроился на ожидание. Минут через 10 оба вышли, уже без чемодана и саквояжа, вновь уселись в экипаж. На сей раз Сабинин следовал за ними до Савоя, где Джузеппе скрылся в вестибюле, а Белобрысый преспокойно уехал, видимо, сочтя свою миссию проводника выполненной. Сабинин ждал минут 5 и, наконец, решил, что настало время действовать. Взяв с сиденья заранее припасенный букет из пышных белых астр, он влетел в вестибюль прямо-таки беглым шагом, что твой венсенский стрелок, не обращая внимания на портье и коридорных, взбежал по лестнице, громко постучал в дверь 32-го номера и, не дожидаясь ответа, нажал вниз дверную ручку, начищенную до жаркого блеска, затейливую, массивную. Примечание. Венсенский стрелок, курсанты французской военной школы в Венсене, славились меткостью стрельбы и маршировкой. Пробежав через крохотную прихожую, ворвался в гостиную, словно заправский герой мелодрамы, Надя, судя по всему, едва успела встать на стук из-за стола, так и стояла, держа руку в раскрытой сумочке. А что касается итальянского гостя, он преспокойно сидел за столом, на каковом наблюдалась бутылка мозельского, два бокала и какие-то засахаренные фрукты на тарелке. Все это никак не походило на декорации любовного свидания, еще и от того, что тут же лежали несколько листов бумаги, на коих были торопливо начертаны карандашом загадочные схемы, похожие скорее на военные планы предстоящей операции. Уж в этом-то глаз у Сабинина был наметан. Однако этих самых планов ему никак не полагалось замечать. По диспозиции ему надлежало остановиться на пороге гостиной и оторопело замереть, неуклюже опустив букет. Что он и проделал, молясь в душе, чтобы она приняла игру за чистую монету. Уставился на жгучего брюнета в белом костюме удивленно и неприязненно. Торчал так столбом, пока его не вывел из оцепенения удивленный голос Нади. «Коля, как такое вторжение понимать?» Опустив руку с букетом, он пробормотал. «Просто хотелось тебя увидеть». «Милый, я же говорила, что весь день буду занята», — сказала она, пытаясь скрыть неудовольствие. Сабинин через ее плечо уставился на итальянца. «Да, я вижу». У него осталось впечатление, что означенный Джузеппе, или как его там, не притворяется и в самом деле не понимает ни слова по-русски. Чересчур уж великим актером надо быть, чтобы сыграть столь неподдельную отстраненность от чужой беседы. Итальянец взирал на него в полном недоумении, тщетно пытаясь понять смысл разговора. «Коля!» — досадливо поморщилась она. «Ну что ты как мальчишка, право? Это совсем не то, о чем ты думаешь». «А откуда ты знаешь, что я думаю?» «Господи, да это у тебя на лице аршинными буквами выведено. Ревнивец из французского водевиля. Не выдумывай всякие глупости, ладно?» Хорошо еще, что он по-русски не бельмес.